что мы есть. Но признайся, когда ты ставил этот спектакль, где сплошные покойники с ужасающим гримом разлагающихся лиц, тебе не было жутковато? Было внутреннее напряжение и ощущение состояния, в котором когда-нибудь окажусь. Знаешь, в детстве мне было очень страшно, когда в деревне я шел мимо кладбища. Я бросался бежать и как сумасшедший влетал в дом. И вряд ли догадывался, что покойнички позже станут объектом твоего профессионального интереса. Когда я бежал, я как бы слышал за собой чужое дыхание, будто за мной кто-то гонится. Это, кстати, гоголевское чувство. У него в повести «Старосветские помещики» возникает ощущение, что героев кто-то зовет. Кто? Такие вещи не формируются в словах. Такими вещами нельзя шутить, как и нельзя шутить с Гоголем. Если ты думаешь, что все про него знаешь, он неминуемо щелкнет тебе по носу. А ты получал от Гоголя? В Польше я ставил «Мертвые души». Собственную инсценировку, которую сочинил из 5 вариантов булгаковской, я заранее отправил для перевода. Потом приехал в Краков. На первую репетицию собрались артисты, человек 20. Я рассказывал им про Гоголя, про черта и про взаимоотношения с нечистой силой. В общем, сказал много умных слов. И вот артисты начинают читать переведенную инсценировку, и у меня в прямом смысле встают волосы на голове. Я слышу совершенно другой, ничего не имеющий общего с моим вариант. И в этот же момент явственно слышу какой-то смешок в ухе. «По-моему, ты доигрался в мистику. Клянусь, смешок был. Но все ты знаешь про меня. Давай, выпутывайся. Я был в ужасе». Короче, после разборок оказалось, что переводчик потерял мой вариант и, не переговорив со мной, перевел классическую версию Булгакова и выдал за мою. Вот и вся история. Но это соединение моей самоуверенности с моим рассказом о Гоголе и черте явно щелчок по носу. От кого только? От Гоголя или от черта? А может, от того и другого? В общем, меня всего зачеркнули со всеми моими знаниями. Ну, а поблагодарить Гоголь может? Когда ты относишься к нему честно и искренне, то он благодарит просто результатом работы. Он всегда мне покровительствовал, начиная с дипломного спектакля «Нос». И тогда, когда я ставил «Ревизора», «Женитьбу», «Мертвые души». Интересный автор, но его надо чувствовать. Между прочим, Гоголь — первый писатель, которого я прочитал в детстве. Это были вечера на хуторе близ Диканьки. И знаешь, я смертельно боялся читать «Вия» и листал книгу так, чтобы он, не дай бог, мне не попался. Но «Вий» нахально лез на глаза. Какая-то тут есть предопределенность, хотя, повторяю, с ним опасно что-то утверждать. «Мне уже страшно. Вот интересно, где воспитывают исследователей мистики? Насколько я знаю, ты выпускник Щукинского училища, который ничем подобным не интересуется. И во мне вообще очень много намешано. Вот я окончил Щуку, был лауреатом, именным стипендиатом, но в Вахтанговском театре ничего не поставил, не дали. 5 театров предложили работу, я же выбрал «Современник». Мне понравилось, как со мной разговаривали Волчек и Табаков. «Тебе надо работать, надо себя пробовать», — говорили они. «Они туманные, поживем, увидим». Мне сразу дали пьесу «Валентин и Валентина». Я тут же попал в соревнование, так как эту же пьесу Рощину взял Ефремов для МХАТа.